Глава 20. В доме номер 5 по Садовому переулку. «Ты как сюда попала?» — удивленно спросила Марина. «Алексей Степанович послал, а ты?» «И меня послал». Девочки посмотрели друг на друга. Галя закусила губу и нахмурилась. «Конечно, Алексей Степанович сделал это нарочно. Он решил перехитрить их». А таких вещей Галя не любила. Марине затея Алексея Степановича не показалась обидной, она просто очень удивилась. А встрече с Галей она была рада. Уже темнело, и в этом чужом дворе было веселее вдвоем. «Ну, я пойду», — сказала Галя. «Что ты, Галя, ведь нас Алексей Степанович послал?» Галя молчала. «Пойдем», — решительно сказала Марина, беря Галю за руку. «Пойдем, разыщем Леню». Девочки снова обогнули дом. Из дверей вышла женщина. «Скажите, пожалуйста, здесь живут Гавриловы?» — спросила Марина. «Здесь, девочки, здесь. Входите». Девочки вошли в низенькую дверь. Марина с любопытством огляделась. Она жила в большом новом доме, и ей было интересно побывать в таком старом маленьком домике. Галя нехотя шла за ней. Направо от передней была открыта дверь в кухню. Рядом с газовой плитой на столике шумели примусы. «Наверное, плиту еще не включили», — подумала Марина. У стола переговаривались две женщины. «Гавриловы здесь живут?» — громко спросила Марина. Одна из женщин оглянулась. «Вы к Евдокии Петровне? Ее нет дома. А по какому делу?» «Мы из школы», — сказала Марина. «Из музыкальной». «Да вы входите, девочки. Евдокия Петровна скоро придет. А там Шурик дома и малыш. Пойдемте, провожу». Женщина вытерла фартуком руки и провела девочек через маленький темный коридор в низкую маленькую комнату с маленьким окном. За столом сидел мальчик лет 5 и что-то вырезал большими ножницами. Мальчик поднял голову и удивленно посмотрел на девочек. Маленькая дверь вела в соседнюю, большую, но тоже низкую комнату. Марина заметила пианино. На большой кровати лежал сверток в байковом одеяле. Соседка тихонько подошла к нему. «Спит маленький», — шепнула она. «Всего 3 недели ему. Евдокия Петровна к врачу пошла, а меня просила присмотреть». «А где Леня?» — спросила Марина. «В школе, Ленечка. Ну, вы посидите, а я пойду, а то у меня котлеты пригорят». Девочки молча присели на краешке стульев. Марина почувствовала, что в комнате есть еще какое-то живое существо, и обернулась. «Галя, смотри!» — сказала она. На шкафу сидел огромный пышный сибирский кот огненно-рыжего цвета и с высоты своего величия поглядывал на девочек. «Какой красивый!» — ахнула Галя. «Это Барсик», — сказал хрипловатым баском Шурик, снова принимаясь за вырезание. «Его у нас 2 раза уносили, а он прибегает. Барсик, Барсик, кис-кис». Но Барсик только презрительно сощурил свои зеленые глаза и притворно зевнул. «Важничает», — сказал Шурик. «А вы зачем к нам пришли?» Марина засмеялась. «Шурик, так не говорят, это невежливо. Мы пришли к Лене узнать, почему он не ходит в музыкальную школу». «А он вовсе ходит», — сказал Шурик, болтая ногами. «Хотите, я вам фокус покажу». И он неожиданно выпрыгнул из-за стола, вскочил на диван и перекувырнулся, болтая в воздухе ногами. «Видали?» «Молодец, Шурик», — сказала Марина. «Ты кем будешь, когда вырастешь? Циркачом?» «Я машинистом буду», — внушительно сказал Шурик. Он перекувырнулся снова и сел, тяжело дыша, на свое место. Галя и Марина засмеялись. «И нечего смеяться. Вот видите, какой паровоз вырезал. Сейчас клеить буду». «Давай мы тебе поможем», — сказала Марина. «Смотри, ты неаккуратно клеишь». «А музыкантом, как Леня, не хочешь стать?» — спросила Галя, разглядывая бумажные части паровоза, разложенные по столу. «А Леня не будет музыкантом. Ему Коля не позволяет». «Какой Коля?» — спросила Марина. «Ну, Колька Гриненко. Ленин товарищ. Он говорит ему, брось, Леня, эту музыку, это тебе не занятие. Я все слышал», — гордо прибавил Шурик. «А Леня вратарем будет. Вот кем. Он, знаете, как здорово играет. Его уже в настоящую команду скоро примут. В трудовые резервы». «Мама, это к Лене девчонки пришли!» — закричал он без передышки. «В комнату входила румяная полная женщина, повязанная пуховым платком. «Клёня?» — удивленно спросила она, торопливо разматывая платок. Девочки встали. «Мы и к вам тоже», — сказала Галя. «Сейчас, девочки, только малыша погляжу. Шурик, ты чего тут набросал так? Никак за вами не углядишь». И она прошла в соседнюю комнату. «Спит», — сказала она, возвращаясь. «Ну что, девочки, скажете?» «Мы из музыкальной школы», — сказала Марина. «Нас Алексей Степанович послал», — добавила Галя. «Вот как?» — удивилась Евдокия Петровна. «Что ж такое случилось?» «Они говорят, Лень в школу не ходит», — вмешался Шурик. «А он вовсе ходит со скрипкой». «Как так не ходит?» — ахнула Евдокия Петровна и даже села на табуретку. «Знала я, чувствовала, что-то неладно», — взволнованно заговорила она. «Играет вроде не то, что надо, ерунду какую-то. А уходит на урок, так и возвращается уж больно скоро. И где он, негодный, шатается? Вот уж будет ему сегодня. Хорошая проборка будет». Девочки переглянулись. «Он подтянется», — сказала Галя. «Он все выучит». «Мы ему ноты принесли, мы ему поможем», — горячо подхватила Марина. «Вот за это спасибо», — ласково сказала Евдокия Петровна. «Ну вот ведь несчастье какое», — продолжала она с огорчением. «Сколько раз ему говорили, не хочешь заниматься, так бросай». Отец даже скрипку забирал, прятал, а он в слезы плачет. «Отдайте скрипку». «Ладно, решили, последний год попробуем». А он, оказывается, что вздумал. Прогульщиком сделался. «Ему Колька не позволяет», — снова сообщил Шурик. «Ох уж мне этот Коля!» — вздохнула Евдокия Петровна. «Когда-нибудь весь дом своими опытами спалит. Верите ли, девочки, прохода ему этот Коля не дает. Леня ведь даже по двору со скрипкой стеснялся, бывало, пройти. Уж я ему скрипку вынесу, а он тогда скажет тихонько: «Ну вы идите, идите, мама», а сам скрипочку под пальто и бежать, словно ворованное несет. Вот горе какое! И отец-то как переживать будет? Ведь он музыку любит, знаете как, когда в отпуске ни одного концерта не пропустит. И сейчас в каждом письме спрашивает, как Лене на музыкальные успехи. И ведь способности есть у мальчика, и позанимался уже сколько. Еще бы 2 годочка протянуть, и закончил бы 7-летку. В это время открылась дверь, и на пороге показался Леня со скрипкой в руках. Увидев девочек, он мрачно опустил голову и прошел в другую комнату. Все молчали. Молчание первый нарушил Шурик. «Леня!» — закричал он. «Ты чего прогуливаешь?» «Молчи ты!» процедил сквозь зубы Леня. Он стоял, отвернувшись к окну. Вдруг громко заплакал на кровати ребенок, и Евдокия Петровна бросилась к нему. «Подожди, уж ты у меня!» — пригрозила она на ходу Лене. «Вот дождешься, отец приедет». «Да что ж ты стоишь, как пень?» — рассердилась она вконец, развертывая ребенка. «К тебе ведь пришли». Леня нехотя подошел к порогу. «Ну что?» — спросил он хмуро. — «Леня, мы тебе ноты принесли», — робко сказала Марина. — «Леня, это концерт», — сказала строго Галя. — «Знаешь, какой концерт? Алексей Степанович велел тебе его разобрать». Леня взял ноты и стал рассматривать их. — «Ого», — сказал он, перелистав ноты. — «Очень трудный», — подтвердила Марина. — «Зато какой красивый». — «Интересно», — процедил сквозь зубы Леня, разглядывая ноты. «Как же это?» «Как это играется? Хочешь, покажу?» С готовностью предложила Марина. «Покажи», — нехотя согласился Леня. Марина вынула свою скрипку из футляра и с увлечением начала проигрывать Лене трудное место. Галя из-под лобья внимательно следила за ней. Шурик бросил свое вырезание и тоже смотрел. «Видишь?» — возбужденно говорила Марина. — «Не так трудно. Ой, вот тут не выходит». — «Да я», — сказала Галя. Она взяла у Марины скрипку и проиграла трудное место. Нечего было и сравнивать. Она сыграла его гораздо лучше Марины, хотя играла на чужой, неудобной для нее скрипке. Но Марина зависти не почувствовала. Она была так рада, что Галя играет. «Леня!» — послышалось в открытую форточку. Чье-то лицо прижалось снаружи к стеклу. Евдокия Петровна, кормившая в это время ребенка, молча сделала сыну угрожающий жест рукой, и Леня хмуро отвернулся от окна. «Идемте, провожу», — буркнул он девочкам. Девочки торопливо собрали свои вещи. Галя взяла папку, Марина — футляр со скрипкой. «Это у тебя какая? Трехчетвертная?» — спросил на ходу Леня. «Трехчетвертная», — гордо ответила Марина. «И звучит хорошо, правда?» «А у меня целая», — небрежно ответила Леня. Они вышли на крыльцо. У крыльца дожидался небольшого роста коренастый плотный мальчик. Свет от фонарика над крыльцом падал ему прямо в лицо, и Марина его хорошо разглядела. У мальчика было обыкновенное круглое веснушчатое лицо с твердыми чертами, с упрямым подбородком. И он вовсе не походил на того злодея-разбойника, который уже представился ей после рассказов Шурика о таинственном Кольке, имеющем такую власть над его братом. Увидев девочек, Коля даже довольно вежливо с ним поздоровался, но тут же тихо заговорил о чем-то с Леней, не обращая на них больше никакого внимания. «У меня уже один состав готов», — разобрала Марина. «И еще, ты что, снова за эту музыку взялся?» В голосе его слышалось нескрываемое презрение. И еще Марине послышалось какое-то неприятное слово, как будто «пиликалки». «Ну, мы пойдем», — сказала она. «Так ты смотри, выучи», — строго добавила Галя. «А то весь класс подведешь. Если хочешь, мы поможем», — сказала Марина. «Да уж сам как-нибудь справлюсь», — буркнул Леня. Девочки пошли к воротам. Неожиданно их догнал Леня. «Скажите Алексею Степановичу», — проговорил он тихо, — «что я на следующий урок приду». И побежал обратно к крыльцу, где его ждал Коля. Девочки молча прошли темный дворик и вышли на улицу. Там им сразу стало веселее. Они шли рядом, не держась за руки, как бывало, но уже не так отчужденно. «Она его ругать будет?» — спросила Галя. «Наверное, но только ему, Галя, концерты не выучить. Он ведь летом ничего не делал, а там такие трудные двойные ноты». «Выучит. Он все-таки старше нас классом», — ответила Галя. «И знаешь, наш концерт вовсе не такой уж трудный». «Наш концерт», — подумала Марина. «Вот как», — Галя сказала, — «наш концерт». «Только я думаю», — сказала она, — «что ему этот Коля помешает учиться. Такой небольшой, а Леня его боится». «Это он только с виду небольшой», — мрачно заметила Галя. «Ну, до свидания», — сказала она неожиданно и повернула направо. «Галя, постой!» — крикнула Марина. «Когда же мы увидимся? Приходи ко мне!» «Не знаю, мне некогда видеться», — ответила Галя, не оборачиваясь. Марина даже остановилась от удивления. «Вот как! Оказывается, они не до конца помирились. Ну и характер у Гали. Кремень, а не девочка!» — говорит про нее бабушка. «Да, правда, кремень».